Предыдущая звездная картина имела место аккурат 25 920 лет назад. Из этого следовало, что повторение следует ждать в этом году. Известный день. 29 сентября 2006 года. Было бы вполне понятно, если бы древние аркаимцы отразили события, которые имели отношение к их жизни. Но возраст аркаима 2-3 тысячи лет — это установлено точно. Правда, никто не мешал построившему аркаим народу существовать с незапамятных времен и хранить знания о некоем событии, свидетелем которого они были много тысяч лет назад. А когда над городом нависла угроза исчезновения, и вместе с ним исчезло бы знание о повторении события, то решено было увековечить знание постройкой города. Да и не просто увековечить, но еще и зашифровать знание, так чтобы не всякий догадался, а лишь тот, кто знание активно ищет. Так что ж за событие произойдет в скором времени? Ни солнечного, ни лунного затмения в этот день не ожидается, равно парада планет и иных плановых астрономических явлений. Может быть, ожидается падение метеорита вроде Тунгусского, и древние каким-то образом о том прознали, или им стало известно о землетрясении, о потопе, о мировом пожаре. А может быть, Пак ни в коем случае не исключал подобного варианта, вкралась ошибка, и 29 сентября не произойдет ровным счетом ничего. Сам же Пак склонялся к такой версии. Строители аркаима — суть наследники некой исчезнувшей працивилизации. И называйте эту працивилизацию как хотите, хоть атлантами, хоть лемурийцами. Факт есть факт. Существует посреди нехоженой тайги доисторический памятник, который указывает на некое событие, причем планетарного масштаба. Что это за событие, гадать можно до бесконечности. И бесконечно много версий можно породить касательно времен давно ушедших и мало что нам в память себя оставивших. Так не лучше ли воздержаться пока от гаданий и предположений, а подождать всего-то ничего, глядишь, он и день, и час подкинет новую, более богатую пищу для размышления, а то и вовсе все разъяснит и расставит по своим местам. Сварог вдруг поймал себя на том, что сидит с отвисшей челюстью. Он поспешил закрыть рот и, тряхнув головой, сперва посмотрел на трогательный календарик с котятами, висевший слева от компьютера. 17 июля. А по версии Пака это самое событие произойдет. 29 сентября. Значит, если Паку верить, судьбоносная дата грянет через 2 с чем-то... месяца. И что? Значит, время еще есть? В смысле, чтобы добраться до аркаима, время. Цели поставлены, задачи определены, будем искать подходы, так что ли? Хотя, признаться, щемило грудь отвратительное чувство. Как бы это объяснить? Все получалось слишком уж правильно. Легко и быстро, как по накатанной событии развивались. Раз — и Лана появилась, подруга потенциального хозяина аркаима. И вот вам интернет, где можно найти полный спектр информации об аркаиме. Два — Серафим Пак, ученый, гений, открывать весьма нужный для Сварога тайны аркаима. И остается лишь добраться до руин. Ой, Ли, не уж так все просто. А где Сварог номер 2? Безнадежно отстал, что ли? Или готовит упреждающий удар? В общем, информации по-прежнему недостаточно, но оставаться в доме надолго нельзя. — Никто не отвечает, — раздраженно сказала за его спиной Лана. — У Палатникова все время занято, а у Чернова автоответчик. Кучин вообще не подходит. Сварог обернулся. Напарница, облаченная лишь в полотенце, длиной и степенью облегания неуловимо похожие на давешние коктейльные платья, бросила на тахту телефон и кипу одежды, судя по всему, спортивный костюм, сама плюхнулась рядом, тряхнула гривой влажных волос, закинула ногу на ногу, очень длинную, надо заметить, Сварог заметил, загорелую, гладкую ногу на другую, длинную, загорелую, гладкую ногу. И ни грамма в этом движении не было кокетства, эротики или, скажем, попытки соблазнить. Просто она находилась в себе дома и вела себя так, как привыкла вести, наплевав на присутствующих, тем более в таком взвинченном состоянии. Чертовка! «Надеюсь, в милицию не звонила?» — спросил Сварог, с некоторым трудом отрываясь от созерцания и переводя взгляд на собственную ногу, обутую в щенячий тапок. «Ну, сюр, и чистой воды сюр, ей-богу! Обижаете, гражданин начальник! А ты тут, я смотрю, даром времени не теряешь, шифровку в центр отправлял, ну, типа того. Ну, пока атаманская дивизия сюда доберется». Она подхватила с журнального столика черную коробочку, направила ее на картину без изображения, висящую на стене. Изображение вдруг появилось. Более того, движущееся изображение.